Глава вторая. Бетта. «Мы не можем казнить Эстеля Мэйн», — снова повторил Игорь Линчев. От волнения он то и дело щелкал шариковой ручкой, и Ротора это уже начинало раздражать. «Ты подумай, что напишут в газетах». «Я подумал», — Ротор усмехнулся, не отрывая глаз от города за окном. «Но время пришло. 16 лет назад ты был против, и правильно. Я рад, что хотя бы тогда папаша к тебе прислушался». Из толстого Игоря вырвался какой-то звук, то ли вздох, то ли возглас негодования. «Конечно, в тот момент такое громкое убийство, то есть, я хотел сказать, казнь, нам бы только повредило», — меланхолично продолжил Ротор. «Но это было давно, а сегодня все иначе. Не надо цепляться за прошлое, Игорь. Оставь его гнить на компостной куче. Флориендейл — миф». Ротора передернула от отвращения. «Королева Флориендейла — миф. Она годами сидит в своей аллилудской тюрьме и еще столько же просидит. Тут большого ума не надо. Ты пойми, о ней уже не помнит никто, кроме кучки психованных фанатиков. Так этим все равно никогда не угодишь. Ты говоришь газеты. К черту газеты. Сейчас такой момент, когда мы можем провернуть это дельце по-тихому. Я хочу от нее избавиться, и точка». «Но как же обещание, которое мы дали, когда... Помнишь обещание, что мы не тронем Амейн и ребенка в обмен на информацию и лояльность нашего сообщника?» Игорь проигрывал, но явно не собирался сдаваться без боя. «Не будь так наивен», — ухмыльнулся Роттер и, развернувшись к Линчеву, внимательно на него посмотрел. «Наш друг и сообщник спасал себя, свою жалкую загибающуюся душонку, когда просил не убивать их. Мол, я предатель и подлец, но все-таки не убийца. И мы охотно ему подыграли. Зачем же доводить человека до исступления?» Игорь салфеткой промокнул выступивший на лбу пот. «Только где он теперь, наш приятель?» — продолжил Ротор. «Мы, кажется, позаботились о том, чтобы среди наших новых друзей не было предателей. Он уже, небось, давно помер. Его маленькое желание мы выполнили, но срок давности истек, финита. Так что нечего тянуть», — подвел он итог. «Плесни мне шампанского, Игорь. Это надо отметить». «Отдашь приказ прямо сейчас?» — спросил Линчев, доставая бутылку шампанского из стеклянного шкафчика в углу просторного светлого кабинета. Роттер задумался. «Нет, позже. Переговорю с Холландом, как лучше с этим покончить. Передай ему, пусть позва... Нет, вызови его сюда. Давно уже он не появлялся». Когда Линчев ушел, Роттер встал, потянулся, разгибая затекшую спину, и подошел к окну так близко, что чуть ли не уткнулся в него носом. «Отличная погодка сегодня», — довольно промурлыкал он. Лучи солнца отражались в стеклах зданий. Свет дробился, множился, и все вокруг сияло. Восхитительно. В такую погоду Роттер гордился своим детищем даже больше обычного. Вот он. Роттербург, его столица, его мечта. А не Флора и Ориенталь. То жалкое подобие городов, где ему пришлось провести столько лет на пути к власти. Роттер помнил, как его, тогда еще тощего подростка, угораздило провалиться в этот мир с поверхности. Это был не город и даже не деревня, место, куда его занесло. Так, горстка хижин на окраине леса. Роттер презирал людей, приютивших его, этих необразованных грубоватых дикарей, которые и носа не высовывали за ограду своих земель. В 18 лет он свободно говорил на трех языках. Видел Чикаго, Пекин и Москву. Погружался на подводные лодки и имел разряд по шахматам. Но их интересовало только, умеет ли он доить коз. Просто кошмар. Ротору до сих пор становилось дурно при одной мысли о козах. И он предпочитал не вспоминать об этом унизительном периоде своей жизни. Кроме разве что. Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается. И через несколько лет скитаний по Флориендейлу, когда он, наконец, привык обходиться без электричества, научился ездить верхом, и в совершенстве освоил их убогий диалект, Роттер случайно наткнулся на портал домой. Пространственные дыры открывались и закрывались произвольно, в самых непредвиденных местах, но обычно только в одну сторону. А ему повезло. Ликующий Роттер вернулся на поверхность и зарекся, что ноги его больше не будет во Флориендейле. Он решил податься в политику, но быстро уяснил, что все места в партере уже заняты, а глядеть на сцену, стоя в пятом ряду на балконе слева, он не хотел. На земле не нужны были такие, как он. Мастера по козам и выращиванию капусты без школьного аттестата. Свое время он упустил. Однако отказываться от мечты о грандиозной политической карьере Роттер не хотел. 7 лет жизни не так-то просто вычеркнуть из памяти. И он задумался, а надо ли вычеркивать? К Флориендейлу он испытывал лишь брезгливость. Оказаться там и снова вляпаться в их средневековый быт ничего не могло быть хуже. Но что, если новый мир станет играть по его правилам? Мысль эта была так соблазнительна, что он стал буквально одержим ею. Он вспомнил, как долговязая нескладная девица, королева Эстель, махала ручкой с балкона своим новым подданным, когда Венда Амай вышла на пенсию, или как они там это называли. В том мире партер был пуст, и он, Роттер, мог не просто занять лучшее место, он мог дирижировать оркестром. К тому времени, как международное сообщество признало Флориендейл и толерантно провозгласило принцип невмешательства в дела нового мира, Роттер уже нашел того, кого искал. Биофизика Эдгара, амбициозного, гениального и недооцененного. От Эдгара вечно несло вонючим табаком, а Роттер ненавидел курильщиков. Однако старик полагал, что знает, как стабилизировать пространственные порталы между мирами. Так что приходилось терпеть. К сожалению, Линчева интересовали только сами исследования. Он делал это для науки, чтобы его, наконец, начали приглашать на конференции вместе с большими шишками. Он отказался делиться с Роттером своими разработками. Пришлось потратить еще несколько месяцев, чтобы ублажить старика, очаровать его невзрачную дочку Ирину Линчеву и сына-неудачника Игоря. И вот уже они вместе следили за раскрытием пространственного коридора в другой мир, впервые проходившим под полным контролем человека. Это было не менее легендарно, чем высадка Армстронга на Луну. Но Роттер, надавив на все рычаги и прибегнув к волшебному воздействию табака и алкоголя, заставил Эдгара умерить гордыню и скрыть эксперимент от академиков. Эдгар жаждал признания и почета, толпы, которая будет кричать его имя. И все это, и даже больше, Роттер пообещал ему. Но не на Земле, а в новом мире. Конечно, после всего, что он вынес, Роттер не собирался ни с кем делиться своим триумфом. Он подтолкнул старика в будущее кресло предводителя специально. На фоне обрюзгшего и нелепого Линчева Роттер выглядел разумным и надежным управленцем. Что ж, Линчев это понял, но слишком поздно. Королевство сдалось легко. Теперь Роттеру так казалось, хотя гражданская война велась долгие 3 года и унесла немало жизней, в том числе среди его людей. Были забастовки и марши, убийства и теракты, перебежчики, дезертиры, были жертвы среди населения. Роттер не считал себя виноватым ни в чем. Он лишь заронил семя недовольства. Будь эта земля неплодородной, оно бы не взошло. А раз взошло, да еще и расцвело таким буйным цветом, значит, были предпосылки. Главным препятствием до самого конца оставалась ненавистная магия, которая пронизывала новый мир, словно плесень, гниющие продукты. Она до чертиков пугала Роттера, хоть он и был достаточно умен, чтобы никому об этом не говорить. Ему нечего было противопоставить их шаманским фокусам. Его лучшие самолеты не летали, а солдаты вязли в болотах по мановению руки магистров королевы. Но Роттер не сдавался и был вознагражден. Настал день, когда их преданный пес, королевский предатель, прибежал сообщить, что стихии вышли из-под контроля. Это означало победу. Впереди ждало столько проектов. Его мысли прервали отрывистый сигнал интеркома и голос секретаря. «Господин Роттер, к вам майор Холланд, начальник отдела по делам». «Пропусти», — рявкнул Роттер. «Я знаю, кто такой Холланд ради всего святого». Мужчина средних лет в темной военной форме и при оружии вошел в кабинет. Он дважды хлопнул себя по груди в знак приветствия, коротко поклонился и выложил пистолет на тумбу у дверей. Холланд был последним человеком на свете, кто стал бы угрожать Роттеру, но так было положено по инструкции, а он всегда щепетильно следовал указаниям. Как обычно, Холланд морщился. Его привычное выражение лица, будто он все время жевал лимон. Выглядело это довольно отталкивающе, но Роттер ведь его не для красоты нанимал. Холланд начинал свою карьеру как телохранитель Роттера, и в этом деле его высокий рост, широкие плечи, а главное, невероятная преданность и привычка не задавать вопросов ценились больше, чем приятная наружность. С мозгами ему тоже повезло, и он быстро выслужился, оказавшись сообразительнее других людей Роттера. Разглядев талант Уильяма Холланда, Роттер не стеснялся применять его по назначению. Несколько лет назад он отправил Холланда в Алилут управлять тюрьмой особого режима, где содержались в основном политические преступники. Туда требовался как раз такой человек. «Прекрасно, Уильям, что ты поспешил», — сказал Роттер, выступая ему навстречу. «Но как же это? Я полагал, мой вызов застанет тебя в Алилуте». «Совпадение, командир», — кивнул Холланд. «Я только из машины. Хотел обсудить один спорный вопрос». Он стоял перед Роттером, вытянувшись и сложив руки за спиной. Вся его фигура, как обычно, выражала исполнительность и боевую собранность. Но Роттер чувствовал что-то не так. Как тогда, когда его бывшая секретарша, толковая, а не та курица, что сидела теперь в приемной, пришла к нему молить о декретном отпуске. «В чем дело, Уильям?» Роттер осмотрел его с головы до ног. «Ты же знаешь, я во всем тебя поддерживаю. Может, Алилут утомил? Полагаю, ты уже готов к некоторому повышению. До губернатора. К переезду». «Меня вполне устраивает Алилут, командир». Холланд осекся. «Да?» Роттер вскинул брови. «Что за неловкая пауза? Растолкуй». «В последнее время у меня появились некоторые мысли». «Мысли — это отлично», — перебил Роттер с интересом, изучая Холланда. «Так бывает. Они приходят, а мы и не ждали». Роттер откровенно давал ему понять, что сегодня он настроен миролюбиво. В конце концов, он позволял себе такое не каждый день. Холланд, наконец, оттаял и кривовато улыбнулся. «Я хотел бы жениться», — внезапно заявил он. «На заключённой Эстель Амейн». И выронил платок, который комкал за спиной. На мгновение Роттер растерялся. Это было почти новое для него чувство. Настолько давно он его не испытывал. Несколько секунд он продолжал столбом стоять посреди кабинета, затем подошел ближе, поднял с пола квадратик белой ткани, изучил его и вернул Холланду. «Эстель Амейн?» — протянул Роттер. «Так неожиданно! Ты будешь смеяться, но мы с Линчевым буквально 10 минут назад обсудили ее казнь». Холланд едва заметно вздрогнул. Похоже, ему не хотелось смеяться. «Ты что же? Как это там у приличных людей принято? Любишь ее?» «Да, командир», — коротко отозвался Холланд. «А зачем люди женятся, Уильям? Подумаешь, любовь. Является ли она вообще основанием для брака? Я где-то слышал, что хорошее дело браком не назовут. Ирина бы со мной согласилась», — Роттер хмыкнул. «Эстель хочет сменить фамилию, командир». «Сменить фамилию?» — воскликнул Роттер. «Эстель Холланд?» «Это лучшее, что я слышал за последний месяц. Неужели не шутишь?» «У нас есть письменное свидетельство об отречении Эстель от престола и медицинская справка, что она больше не может иметь детей», — продолжил Холланд. Ловко спрятав платок, он предъявил обе бумаги. Роттер просмотрел их. Первая была ему хорошо знакома, вторую он видел впервые. Все это, безусловно, имело огромную важность, но не представляло для предводителя особого интереса. Роттер помахал рукой, давая Холланду понять, что бумаги можно убрать. Он окинул задумчивым взглядом город за стеклом. Показавшаяся в первый момент бредовой, идея выдать Амейн за Холланда с каждой секундой становилась все более заманчивой. Как он сам только что сказал, мысли приходят, а мы и не ждали. Роттер чувствовал большую симпатию к Холланду. Эстель же, как человек, была ему безразлична. Как бывшая королева — другое дело, но, учитывая неспособность Эстель к деторождению, для этого союза не было особенных препятствий. «Бумаги отправь на экспертизу. Я знаю, что они с нашими печатями...» Роттер вскинул руку в красной перчатке и предупредил слова Холланда. «Все равно пусть еще раз проверит. А потом... Ты же понимаешь, что пожизненное заключение этой дамочки после вашего милого семейного торжества никуда не денется?» «Да, командир», — ответил Холланд. «Что ж...» Роттер похлопал Холланда по плечу, приглашая его сесть и вернулся в свое кресло с высокой ортопедической спинкой. «В качестве свадебного подарка можешь выпускать ее в сад или даже выгуливать иногда за пределами тюрьмы. Но только под охраной и в твоем присутствии». Ротор помолчал немного. Холланд же никогда не нарушал тишины первым. «Да, это определенно интересно. Но ты вот еще что мне скажи, дорогой друг. Как нам быть с девчонкой, с этой, как ее?» Ротор силился вспомнить имя дочери Эстель, но не мог. Холланд подсказал. «Вероника». «Именно». «Ты готов дать ей умереть?» Холланд слегка побледнел лицом и шеей. «Командир, она также подписала отказ от власти и...» «Чушь!» — оборвал Ротор. «Соглашение, договор, пустая бумажка. Вспомни Локарна». Холланд недоуменно смотрел на предводителя, и Ротор махнул рукой и продолжил. «Девчонка пока мала, и неизвестно, что взбредет ей в голову в будущем. Я предпочел бы избавиться от нее сейчас». Холланд помедлил и произнес: «Вероника представляет опасность лишь теоретически. На деле же я не могу вообразить, как она может вам помешать. Вы ее не знаете, командир. Она такой робкий ребенок, если даже Ливьеры...» «Этот ребенок имеет право», — прорычал Ротор, — «претендовать на что-то. У Ливьер нет ничего, кроме эфемерных фантазий. Как только они обнаружат себя, мы их уничтожим. Это вопрос времени. Вся их борьба построена на вере. Вере во что, Уильям? Скажи мне». «В королевство», — ответил Холланд. «Правильно. А королевство? Королевство начинается с королевы. Я все сказал». Ротор не хотел говорить Холланду, что дело не в девчонке как таковой, а в магии, которую она могла разбудить. Этого нельзя было допустить ни в коем случае. И он не допустит. Ротор глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь после мимолетной вспышки ярости. Он вдруг заметил на столе бокал с шампанским, про который я совсем забыл, и подхватил его за изящную ножку. «Пью за госпожу Эстель Уильям Холланд», — сказал Ротор уже совсем другим тоном. «Готовьте свадьбу. И не забудьте пригласить на торжество своего предводителя. Я хочу посмотреть, как крепко свяжут вас узы брака. Недели через две, пожалуй. Уточни в приёмной, когда у меня свободный день». Он глотнул шампанское и удовлетворенно кивнул. «Что касается девочки, ее заберут позже. Об этом я тебе сообщу отдельно. Для жены легенду придумай какую-нибудь. Думаю, разберешься сам. Что дальше — не твоя забота». «Будет исполнено, командир», — кивнул Холланд. «Отлично. А теперь давай сменим тему. Расскажи мне, как вообще дела на юге? Что слышно?» Ротор нажал на кнопку вызова секретаря и распорядился подать второй бокал для Холланда и сыр.